живое человеческое кольцо все теснее сжималось вокруг. Простоволосая, оборванная, она, шатаясь, шла, куда ее вели. «На ворота ее!» — голосили жонки. В багровом отсвете пожара четко темнели заводские ворота. Кто-то расторопный уже ладил петлю. Толстая веревка, как змея, кольцом извивалась под ветром. «Иди, иди!» — все сильнее толкали Юльку. «Иди, краль!» Вот и ворота. Бледная, истерзанная, молотка упала на колени, залилась слезами. «Давай, что ли!» — закричал невидимый человек с вышки, и тут снова десятки рук потянулись к Юльке. Но в ту минуту, когда она в ожидании конца закрыла глаза, толпа покорно раздалась в стороны. Под воротами вырос коренастый перстень. «Стой! Не трожь, братцы! То моя добыча!» — заслонил он грудью подружку Демидова. «Молись, блудница!» — резко крикнул кто-то в толпе. «Не сметь! Не сметь!» — закричала она и вцепилась в бороду перстню. «Одумайтесь! Что вы делаете? Наедет пан и с вас живых кожу сдерет!» «Ну, на это руки коротки!» — перебил ее дерзкий голос. «Ишь!» — вцепилась, как оса, в волосы. «Хамы! Хамы!» — закричала Юлька, рванулась, но твердая рука перстня удержала ее. «Ты загубила мою жизнь, искалечила мою невесту. Ты как дурная трава среди поля. Пора!» Он схватил полячку за руку, поднял с колен и потащил за собой. Работные расступились, дали им дорогу к яру. Кому, как не ему, перстню, казнить поганую девку за поруганную любовь. Стоя на крылечке храма, отец Савва приводил работных к присяге. В длинных жилистых руках он держал образок и говорил каждому подходившему: «Клянись именем Господа Бога верно и по гроб жизни служить государю нашему, всероссийскому императору Петру Федоровичу». Подходивший вторил скороговоркой словам попа, трижды крестился и прикладывался к темному лику Спаса. Никто сгоряча не заметил, суматохи поп не разглядел и держал Спаса вниз головой. Только мастерко-голубок, положив истово крестное знамение, ахнул: «Владычица святая! Да как же так?» Придвинувшись к отцу Саве, мастерко дернул его за подрясник. «Батюшка, гляди, а не как Господь Бог перекувырнулся!» — прошептал он попику. Савва, не смущаясь, перевернул образ. «При такой кутерьме и у Господа голова закружится!» — пробасил поп и позвал: «Подходи к присяге!» Принявшие присягу шли к перстню. Годных и сильных мужиков он верстал в казачье войско. Каждому поверстанному давал кому ружье, кому самопал, кому пику. В заводской конторе вскрыли сундуки, выгребли рублевики и сдали на общую пользу. Долговые книги свалили на площади и сожгли при всем народе. Отныне расквитались с Демидом. Был груз тяжкий. Немало через него пролито крови под плетью. Ныне только угольки и пепел, — сказал перстень. В горах и на дорогах легли глубокие снега, завыли метели, но край как никогда ожил. По ночам в небе вставали зарево пожарищ, горели заводы и русские селения. По дорогам рыскали башкирские конники, настигая возмутителей, проходили екатерининские солдаты, давая битвы полковникам Пугачева. Кыштым лежал среди гор, с минуту на минуту готовился к бою. В эту пору в Кыштым прискакал гонец от самого царя Петра Федоровича. Под ним горцевал добрый белый конь, на всаднике надет красный казацкий чекмень и высокая казацкая же шапка. Но что за диво! Лицо прибывшего завешено сеткой из конского волоса. За плечами конника ружье, за поясом пистолеты, в руках плеть. Осанка у всадника горделивая. Митька тревожно разглядывал гонца. — Кто же ты в самом деле? — пытливо спросил он. — Николи ранее тебя на заводе у нас не видели, и лицо ты свое укрыл. Чем докажешь, что ты и есть посланец от государя Петра Федоровича? Гонец не обиделся. — Эх, Митрий, Митрий, трудно меня ныне узнать, — послышался из-под сетки знакомый голос. — Состарился я. — Да к этому царицыны, слуги-дворяне да тюремщики, вот что со мной сробили. Он легким движением поднял сетку. У человека оказались рваные ноздри, но глаза и лицо знакомые. Вроде как бы с каторги сбег, — подумал перстень и силился вспомнить. Где же я его видел? Так и не мог узнать он конника. Был я малость после Шуваловского завода на послуге у Демидова. Да сбег после того, как Прокофий с дядькой-паралитиком травили людей. «Хлопуша!» — вдруг радостно вскрикнул перстень. «Он самый! А что послан сюда из Берды, есть грамотка!» Он соскочил с коня и обнялся с Митькой. — Ну, милый человек, государю пушки надобны. Кто у тебя может их отлить? И сколько можно наготовить припасов к ним, ядер? — Будут и пушки, и ядра. Спасибо, что примчал. Научишь нас уму-разуму. — Веди на завод. — Показывай, — попросил хлопуша, и, сопровождаемый толпой работных, пошел к литейным. А тут и вспомнили о старом умельце-пушкаре. Призвали голубка в контору, предложили лить пушки. Дождался-таки времечко. Во всей силе, братцы, покажу вам мастерство. Порадую царя-батюшку, — обрадовался старик. Мастерку дали подсобных, и он с усердием принялся за работу. Хлопуша, между тем, не дремал. Он обучал поверстанных в казаки строю, стрельбе и рукопашному бою. Проворен был и не знал усталости этот широкоплечий человек с проседью в темной бороде. Только поздно ночью, расставив охрану на дорогах, ведущих к заводу, успокаивался неугомонный хлопуша. В один из хмурых дней из белесой мглы появилась башкирская конница. Она на рысях подошла к заводу. Старший постучал в ворота. Навстречу им из ворот на белом коне выехал хлопуша. — Кто посмел тревожить государев завод? — сурово спросил он. Башкиры закричали по-своему. Хлопуша спокойно выслушал, улыбнулся и сказал в ответ по-башкирски. — Вы, ребятушки, не пугайте сабельками своими. Ныне не Демидовы хозяева на заводе. Завод льет пушки и ядра царю Петру Федоровичу, да его младшему брату Салавату. Гляди, не трогать заводчины и крестьян, а не то государь шибко осерчает. Башкиры присмирели. Старший из них вдруг улыбнулся. — Ой, хорошо делаешь, шибко хорошо, пушечка надо, скоро надо, «Ну вот видишь», — согласился Хлопуша, — «милости просим на отдых». Конники въехали на обширный заводской двор, передохнули и без шума поскакали по своим делам. Незаметно подоспела пора, и мастерко Голубок отлил две пушки. Их отшлифовали, обладили и установили на дубовые лафеты. Хотели сразу отправить, но детка воспротивился. «Нет, милые, надо ранее опробовать, а то вдруг да порвет ядром. Что тогда?» «Старик говорит верно», — согласился Хлопуша и предложил перстню. «Айда поглядим на пушкарское умельство». Пушки вытащили на пригорок, а в лощине за версту установили щит из бревен. Мастерко сам пристроил пушки к стрельбе, зарядил их. Кругом на пригорке, на заводской башенке и у ворот толпились заводские, криками подбодряли старика: «Пали! Громи, пушкарь!» Голубок зажег фитиль. В этот миг Хлопуша махнул шапкой, грянул выстрел, по горам покатился гул, описав кривую, ядро с грохотом ударило в щит и разнесло его в щепы. По горам, по долам раздалось раскатистое ура. Перстень подбежал к мастерку, обнял его и расцеловал. — Ну и ведун, ну и умелец! — похвалил он Голубка. — Да, брат, руки у тебя золотые, — не сдержался, — сказал Хлопуша. Он порылся в кисете, добыл серебряный рубль и протянул старику. — Бери за службу верную. Голубок подбросил рублевик на ладошке. — Целковый, деньги немалые, но недорога копейка. — Дорога честь! — весело отозвался он. — Скажи царю-батюшке Петру Федоровичу, что мы, работные люди, с охоткой робим для того, чтобы скорее покрушить дворян да заводчиков. За нами дело не станет. Старик обрадованно суетился у пушек и все еще не мог угомониться. — Вот когда подошел счастливый час! «Ах, пушечки, мои милушечки!» — ласково гладил холодный металл дуло мастерко. «Их, голубушки, свое показали таки!» Пушки погрузили на сани и под охраной отправили на юг, к далекой Берде. Собрался в дорогу и Хлопуша. Допоздна они сидели с перстнем в светелке, и пугачевский полковник учил заводского: «Ты зри в оба, кругом кипит кипнем, надо до последнего держать завод в своих руках. Лей пушки, ядра, без них не побить врага. Слушай, Голубка, добрый пушкарь, вижу, не подведет. Управится тут с делами, прислай его на Взянский завод». Утром на зорьке перстень провожал к лесной дороге Хлопушу и все изумлялся. — Да как же ты один не боишься? Кругом враги. — Волков бояться, в лес не ходить. Леса да глухие углы я получше их знаю. Не поймать воробью сокола. Они обнялись и расстались. Долго-долго стоял на перепутье перстень, глядя в ту сторону, где постепенно исчезала фигура конника.